Глава 9. Будущее не так страшно, как его рисуют. Все чудесатее и чудесатее, все любопытственнее и любопытственнее, все страннее и страннее. Льюис Кэрролл. Алкей знал, что перед обедом приходят врачи, которые его осматривают и расспрашивают о самочувствии. Они только что приходили, а значит, сейчас будет обед. Он многое уже успел изучить об этом дивном новом мире. Недавно Алкей понял, что больше всего на свете боится вдруг снова оказаться где-то не здесь, а там, где жил раньше. Тут все напоминало ему рассказы о богах и о горе Олимп, где те боги живут. Там они проводят время в роскоши, едят и пьют нектар и амброзию. И оказаться там у них — это верх любых мечтаний и желаний любого человека. А чем тут хуже? Чем, к примеру, местная еда отличается от амброзии? Алкей, конечно, не знал, какая на вид и вкус амброзия, но был уверен, что она ничуть не лучше этой еды, которую совершенно бесплатно ему дают в этом дивном мире. Там, где он жил раньше, не было ни таких вкусов, ни такого разнообразия ингредиентов и блюд. Поэтому то, что он ел в Афинской центральной больнице, в его понимании и было самой настоящей амброзией богов. В общении с представителями этого мира Алкей выбрал самую простую и действенную тактику. Он всем сказал, что ничего не помнит. Совершенно ничего. Даже как его зовут. Врачи сказали, что это амнезия, и, возможно, она сама скоро пройдет. Ему нужны только покой и внимание близких, и тогда есть шанс, что память начнет возвращаться совсем скоро. А на амнезию можно списать все. От незнания, как себя вести и на что нажимать в туалете, и до незнания собственного имени. Добрые люди тебе все подскажут, расскажут и научат. В туалете он видел себя в зеркале, и его внешний вид наводил на него отчаяние и тоску. Там Алкей выглядел совершенно не таким, каким он себя помнил. Сейчас на него из зеркала смотрела жирная тушка с заплывшим лицом и поседевшей, полысевшей макушкой. Визуальный возраст этой тушки только добавлял Алкею пессимизма. Единственное логичное объяснение тому, что происходило, и тому, что он видел, он умер и переродился в другого человека. Почему он переродился не в новорожденного ребенка, а в эту перезрелую пухлую тушку, он не знал. Но решил на этом не заморачиваться. Тушка — значит тушка. Наверное, боги так решили, и значит, это правильно. Но все то, что он видел вокруг себя, ему очень нравилось, и оспаривать это ни в коем случае он не хотел. Старая пухлая тушка — значит, старая пухлая тушка. Ведь дареной лошади в зубы не смотрят, и ему стоит быть благодарным за то, что он здесь. Даже в этом пожилом и пухлом теле. Ведь это несопоставимо лучше, чем все то, что он видел в своей прошлой жизни, хоть и стройным и молодым. Алкей видел в окно, как по улице быстро передвигаются и шумят какие-то большие ящики. Он спросил медсестру, что это такое, сказав, что никак не может это вспомнить, и поэтому просит рассказать. Медсестра ему объяснила, что это такие машины для быстрого передвижения, и в них перевозят людей и грузы. А есть машины еще больше, которые летают по воздуху, и в них тоже летают люди. Алкей все это слушал с широко открытыми глазами. Вот оно. Величие богов. И сейчас ему выпала великая честь хоть немного к этому прикоснуться. С одной стороны, Алкей обратил внимание, что те, кто его окружал, называли себя людьми, а не богами. Но с другой стороны, Алкей же помнил, что именно боги умеют быстро перемещаться и летать по воздуху, к примеру, Гермес. Тогда, если это не боги, то можно предположить другое. Возможно, это будущее, в котором он сейчас находится, это такой особый мир, где живут люди как боги, потому что боги дали им свои чудеса. И очень странно, что его, самоубийцу, оживили в таком дивном новом мире. Ему, конечно, не дано понять, для чего это с ним сделали, но наверняка в этом есть какой-то высший смысл. Также Алкея раздражало, что окружающие принимают его за какого-то Тео. Видимо, так раньше называлось это тело, в котором он сейчас себя видит. Сказать им, что он не Тео, а Алкей, и он переродился у них по воле богов? Но непонятно, какие у этих людей будущего тут отношения с богами. А вдруг они враждуют? И что тогда с ним будет? А если это все-таки боги? Тогда он вообще пропал. В общем, Алкей решил пока продолжать максимально правдоподобно играть свою роль, ничем себя не выдавая и ничего им не рассказывать. А потом посмотреть и решить, как себя вести дальше. Вот снова пришла Елена. Она рассказала, что Тео привык называть ее Элли, и они давние друзья. Она была значительно старше того возраста Алкея, в котором он себя помнил, и еще значительно старше того возраста, женщины которого могли его интересовать. И хоть относительно его новой пухлой тушки, которую он видел в зеркале, она была просто молоденькой красавицей, Алкей никак не мог признать эту взрослую даму для себя привлекательной. Но сейчас он полностью от нее зависел, а потому должен был изо всех сил играть роль ее преданного и влюбленного в нее друга. Элли позвала Алкея на обед, и они пошли на первый этаж клиники, где располагался небольшой кантин. Алкей до сих пор никак не мог привыкнуть к этой страшной железной комнате, в которую нужно войти, нажать на выступающий кружок в стене, после чего она начинает волшебным образом светиться, затем железная стена сама сдвигается, комната просто слегка трясется, а потом стена снова сама раздвигается, и ты уже на нужном этаже. Чудо, да и только. Очень страшно, но очень интересно, и это производило на Тео сильное впечатление. Алкей не понимал символов, которые были начертаны на этих кружках, так как в том мире, где он жил, таких символов не было. Но он догадался, что каждый символ означал свой этаж, и зная, каким символом обозначается твой этаж, ты можешь безошибочно на него попадать. Что тут еще сказать? Чудеса от богов? Алкей боялся этой трясущейся комнаты, но восхищался технологией и, потому, не выдавая своего страха, охотно ею пользовался при каждом удобном случае. Вот и сейчас Елена и Алкей зашли в эту металлическую комнату с блестящими стенами и потолком, чтобы оказаться на первом этаже, где находится очень странная таверна, но с очень вкусной едой. В лифте стояло несколько человек с невозмутимыми лицами. У Алкея в голове мелькнула возмутительная мысль. «Интересно, а что будет, если я тут вдруг испорчу воздух? Что тогда делать? Извиниться или промолчать и сделать вид, что я ни при чем? Но ведь все почувствуют. А с другой стороны, откуда они узнают, что это сделал именно я? А если у них есть для этого какое-то чудо, и они сразу меня разоблачат, тогда я скажу, что ничего не помню и не имею понятия, что нужно делать в этом случае», — размышлял Алкей, заходя в кабину лифта. «Нам тоже на первый», — сказала Елена невысокому молодому человеку, который стоял ближе к кнопкам. У этого молодого человека были маленькие круглые очки и смешная прическа, которая делала его похожим на барашка. Барашек невозмутимо кивнул головой, но ничего не сделал. Как оказалось, кнопка первого этажа была уже нажата, и наверняка все туда и ехали. Молодые люди сели за свободный столик недалеко от окна. Возле Елены стояла тарелка с традиционным греческим салатом и еще одна с куском курицы и картофелем фри. Возле Алкея, кроме такой же тарелки с греческим салатом, стояла тарелка с мелко нарезанными кусками говядины в густом соусе с картофельным пюре. Меню карантина утверждало, что это гуляш. И, наверное, это блюдо в чем-то некоторыми местами было даже похоже на гуляш. Разумеется, для того, кто знал, что такое настоящий гуляш. Но Алкей, что такое гуляш, конечно же, не знал, и поэтому для него это блюдо было совершенством от шеф-повара. Выражение лица Алкея было полно восхищения. Он с видимым удовольствием уплетал еду вилкой, не подозревая, что нож в руке был бы тоже кстати, но он же ничего не помнит, и ему простительно. Поедая обед и испытывая явное гастрономическое удовольствие, Алкей не обратил внимания на изучающий взгляд Елены, которая не спеша, с достоинством поедала содержимое своих тарелок и не переставала украдкой смотреть на своего нового Тео. В нем было что-то, не дававшее ей покоя. «Да, конечно, можно потерять память, можно абсолютно все забыть, говорят, такое случается, но как при этом могут полностью поменяться характер и мелкие привычки? Как могут измениться жестикуляция, выражение глаз, лица, взгляд? Возможно ли такое, как результат амнезии? А если возможно, то он сейчас все тот же Тео или уже другая личность?» Она не знала ответов на эти вопросы. пока перед ней явно сидел человек, которого она пока не знала. А если к нему вернется память, то вернется ли тот, кого она знает и любит? А если не вернется? Тогда придется узнавать его заново. А понравится ли ей тот новый он? Сможет ли она снова полюбить и принять того, кого сейчас заново узнает? На этот вопрос у нее тоже не было ответа. И она рассматривала и изучала этого нового старого неизвестного, пока еще нелюбимого бывшего или будущего любимого человека. «Тео, у меня замечательная новость», — сказала Элли радостным голосом и постаралась, насколько могла, изобразить счастливую улыбку. «Тебя завтра выписывают, и ты сможешь поехать домой. Для возвращения памяти нет необходимости находиться в клинике. Это же так замечательно, не правда ли? Я так за тебя рада». «И что это значит?» «Что мне нужно завтра делать?» — растерянно проговорил молодой человек. Похоже, что услышанная новость не вызвала в нем такой же оптимизм, какой излучала Элли. «Не переживай. Я приеду к 10 часам, оформлю все необходимые документы и заберу тебя домой». «Хорошо. Спасибо тебе большое. Не знаю, что бы без тебя делал. Я пока себя чувствую таким беспомощным. Но это все временно, ты не думай. Я быстро учусь, и я уверен, что вернусь к нормальной жизни даже быстрее, чем ко мне вернется память. Как же я счастлив, что у меня есть ты». Неуклюже поблагодарил ее подросток средних лет. «А я как рада, не пересказать», — удрученно подумала Елена, но тут же снова постаралась сделать радостный вид. «Ни о чем не переживай и не беспокойся. Все будет и все придет в свое время», — улыбаясь, сказала Элли и встала из-за стола. На мгновение ей стало даже противно свое неискреннее поведение и фальшивая улыбка, которую она постоянно старалась натянуть на лицо. Но она тут же взяла себя в руки и объяснила себе, что сейчас этому парню требуется помощь, и кроме нее ему помочь некому. А совсем скоро к нему вернется память, и все будет снова хорошо. Может быть. Она поймала себя на мысли, что почему-то совсем в этом не уверена. Ее терзают смутные сомнения по поводу того, что у них снова все будет хорошо и что все вернется, как было прежде. А когда именно это наступит? И наступит ли вообще? Тут ей на ум пришла цитата ее любимого Паула Коэлья. «Все всегда заканчивается хорошо. Если что-то заканчивается плохо, значит, это еще не конец». Она улыбнулась своей мысли и пошла к выходу.